Детройт, штат Мичиган, США. 14 мая 2006 года. Он никому и никогда не доверял. Всегда требовал предоплату с клиентов. Брал приличные проценты за свои услуги. Сумел обмануть даже могущественный КГБ. Всегда проверял действия своих сотрудников и не стеснялся обманывать своих партнеров. Может, поэтому он и дожил до 65 лет и стал богатым человеком, получив американское гражданство. Это была как мечта, сформулированная в детстве. Много денег, абсолютная свобода и защита такого мощного государства, как США. Янок вышел из кабинета. Арон Борисович поправил галстук. Он немного волновался. Из приемной послышался шум. Очевидно, неуклюжий Янок опять что-то уронил. Он хороший телохранитель, но всегда умудряется что-то сломать. С этим ничего не поделаешь. В кабинет вошла женщина. Она была в элегантном сером брючном костюме. Синий шарф повязан вокруг шеи. На руках тонкие легкие белые перчатки. Он сразу обратил внимание на ее сумку. Это была очень дорогая модель цветной сумки от Луи Виттона. Такая вещь стоила не меньше $2000. Это его немного успокоило. Если женщина носит такие сумки и так одевается, то она как минимум не нуждается в насущных расходах. С другой стороны, если такая женщина попросит деньги, то сумма будет тянуть на много нулей. Хотя никто не может дать гарантию, что Гринберг согласится выплатить ей какую-либо сумму. Даже если она его родная дочь. В конце концов, 40 лет они не были знакомы, и он вполне может прожить еще 40 лет без своей дочери. Он критически взглянул на нее. На руках тоже дорогие часики с бриллиантами. Эта дамочка тянет на хорошую сумму. Нет, она явно не нуждается. Гостья была высокого роста, в темных очках, светлые волосы. Парик, несколько разочарованно понял Гринберг. Интересно, какого цвета у нее настоящие волосы? «Добрый день», — сказал он наконец по-русски, протягивая руку и прерывая неприлично затянувшуюся паузу. «Здравствуйте». У нее был приятный голос. Он все время всматривался в ее черты, словно пытаясь найти в них отражение красоты ее матери. Или они совсем не похожи? У матери были роскошные каштановые волосы. «Садитесь», — показал он на диван, стоявший в середине его кабинета, и сам уселся в кресло напротив. «Сумочка немного большая», — профессионально отметил он. «В воскресный день и с таким костюмом. Можно было взять сумочку и поменьше. Нужно послушать, что она ему скажет». «Вы хотели меня видеть?» — спросил Арон Борисович. «Да», — кивнула гостья. По-русски она говорила без акцента. Значит, не иммигрантка. Уже хорошо. В России сейчас много по-настоящему богатых людей. «Дело в том, что моя тетя, старшая сестра моей матери, много говорила о вас, Арон Борисович. Вы дружили с моими родителями?» «Так и есть», — подумал Гринберг. «Она моя дочь. Ольга не захотела рассказать мне правды. Может, она знала, что болеет, и хотела оставить ребенка с богатым отцом, а не с нищим провинциалом. По-своему, она была права. В ней говорил материнский инстинкт». «Очень приятно», — кивнул Арон Борисович. «Я действительно хорошо знал ваших покойных родителей, отца и мать. К сожалению, ваша матушка умерла в молодом возрасте». «Да», — кивнула гостья. «Ей было только 35». Она сняла, наконец, свои очки и положила их рядом с собой. Он увидел ее глаза. Темные глаза. Нет, она не похожа ни на свою мать, ни на него. Может, у нее действительно был другой отец? «Она была прекрасным человеком», — с чувством произнес Гринберг. «Мы были с ней знакомы еще до вашего рождения». «Да, я знаю. Мне говорили. Вы тогда приехали в Москву из Харькова». «Это вам тоже рассказала ваша тетя?» Улыбнулся Гринберг. «Нет, отец. Он показывал мне фотографии, где вы были все вместе. Втроем. Он, мама и вы». «У меня, к сожалению, не сохранилось такой фотографии», — грустно заметил Арон Борисович. Он не стал уточнять, что его личный архив был реквизирован сотрудниками КГБ после его предательства во Франции. «Вы тогда уехали из страны», — сказала гостья, — «и мы вас долго искали». «Я перебрался во Францию», — развел руками Гринберг. «Потом переехал в Америку. Если бы я знал, что меня ищет дочь Ольги Тугушевой, я бы обязательно откликнулся. Когда я уехал на Запад, вам было уже 20 лет. Жаль, что мы не были с вами знакомы в Москве». Он не стал уточнять, что вскоре ее отец ослеп, и Гринберг перестал посещать некогда такую уютную квартиру на Тверской. Старик Тугушев его уже не интересовал. Он слышал, что его дочь ходит в балетную школу при Большом театре и даже считается перспективной девочкой. Но эти новости интересовали его постольку поскольку. Во-первых, Тугушев уже ему не был нужен. Это был по-своему отработанный материал. Во-вторых, он не хотел появляться там еще из-за девочки, опасаясь, что его заставят признать свое отцовство. А у него к этому времени намечался большой роман с органами КГБ, когда его взяли на работу после того, как он столько лет работал осведомителем. «Что-нибудь будете пить?» — спросил Арон Борисович. «Нет, спасибо», — ответила гостья. «Я не буду долго отнимать ваше время. Только хотела приехать к вам, чтобы мы могли увидеться». Он радостно кивнул. Все-таки она его дочка. Наверное, смущается. Как это здорово, что у него есть такая взрослая дочь. Может, он объявит ее наследницей, но до этого еще далеко. «Мне тоже очень приятно вас видеть», — широко улыбнулся Гринберг. «Я не думал, что увижу дочь Ольги Тугушевой через 40 лет после нашего знакомства». «Я не сказала, что мне приятно вас видеть», — вдруг возразила она, снова надевая свои темные очки. «Я сказала, что хотела вас видеть». «Только этого не хватает», — огорчился Арон Борисович. «Ей сказали, что я ее настоящий отец, и она обижена на меня. 40 лет я не появлялся в ее жизни. Любой мог обидеться». Гостья придвинула к себе свою большую сумку от Луи Виттона. На белой поверхности были видны разноцветные логотипы известной фирмы. «Мне понятны ваши чувства», — с наигранным смущением произнес Арон Борисович. «Вы, наверное, считаете, что я, как друг семьи, должен был принять участие в вашем становлении». Он специально выбирал обтекаемые формулировки, чтобы не брать на себя никаких обязательств. Она открыла сумочку и вынула пистолет. Небольшой пистолет, с надетым на него глушителем. Вот почему у нее была с собой такая большая сумка, осознал, наконец, Гринберг. Он не сразу испугался. Даже в этот момент он решил, что дочери передалась часть экзальтированности ее матери. «Уберите оружие», — попросил Арон Борисович. «Вы, наверное, считаете меня предателем, но это не так. Я всегда любил вашу мать, Алла. Очень любил, и мы были дружны». «Вы не могли знать мою мать, Арон Гринберг», — сказала вдруг равнодушным голосом его гостья. «А насчет предательства вы правы. Только вы предали не одну Тугушеву, а свою страну, своих друзей, своих любимых женщин и, возможно, даже свою дочь, которая не подозревала о вашем существовании». Он замер. Неужели это шутка? Или его нашли спустя столько лет? Но этого не может быть. Этого просто не может быть. В 83-м году вы сдали целую агентурную сеть французам. Безжалостно продолжала гостья. И тогда советским судом вы были приговорены к расстрелу. Сегодня я пришла к вам, чтобы привести приговор в исполнение. «Какая дикость!» Поморщился Гринберг. «Что вы плетете? Какую агентурную сеть? Это выдумки. Я несколько раз приезжал в Россию, и никто не предъявлял мне никаких обвинений. Вас обманули, Алла. Я не тот, за кого вы меня принимаете». «Я не Алла Тугушева», призналась гостья. «А вас не трогали в России только потому, что вы имели американское гражданство. И в нашей стране еще не было людей, готовых привести в исполнение приговор в отношении такой мрази, как вы, Гринберг». «Вы ненормальная». Он все еще надеялся, что она не станет стрелять. «Да», — кивнула гостья. «Иначе бы я к вам не приехала». Она подняла оружие. «Подождите!» — крикнул он, все еще надеясь, что его услышит Янек Супрон, и ворвется в комнату. Но никто не пришел к нему на помощь. Она два раза выстрелила. И он, дернувшись, замер на своем дорогом итальянском диване, сползая на сиденье. Женщина положила свое оружие в сумку и, не глядя в сторону убитого Гринберга, вышла из его кабинета. В приемной Янек Супрон сидел в той же позе, в какой она оставила его, входя в кабинет. У него было прострелено горло, и он сидел в нелепой позе, опрокинувшись на стуле к стене. Обычно в горло стреляют профессионалы, подозревающие, что у телохранителя может быть бронежилет или пиджак из кевлара, предохраняющий от прямых выстрелов. Она вышла из приемной, закрыв за собой дверь. Вошла в кабину лифта, спустилась на первый этаж. Прошла через пустой вестибюль, даже не глядя в сторону охранника. Темнокожий гигант молча проводил ее взглядом. Она вышла на улицу, села в подкатившую к ней машину. За рулем был ее лысоватый напарник. Он взглянул на нее. «Все в порядке», — сказала женщина, поправляя свой парик. «Телохранитель?» — задал только один вопрос ее напарник. «Тоже». Так же односложно ответила она. Больше он не задавал ей вопросов. Машина плавно тронулась. Уже через полтора часа они выехали из Детройта. А трупы Арона Борисовича Гринберга и его телохранителя нашли только на следующий день, когда в его офисе появились люди.